Великие мессианские тексты. Дорогие радиослушатели, сегодня мы продолжим внимательное изучение одной из важнейших глав, написанных пророками о грядущем Мессии Спасителе Израиля, 53 главу пророка Исаии. Сегодня рассмотрим выражение в 8 стихе. Род его кто изъяснит? Или буквально, кто из современников выскажется? Или кто произнесет молитву? В этой серии изучения я многим обязан великому иудейскому учителю и верующему в Мессию доктору Давиду Барону. Я хочу поделиться с вами этим чудным отрывком из его трудов о рабе Иегове. Доктор Барон говорит, в этом случае может быть пророческий намек на обычай, распространенный среди иудеев в судебных разбирательствах, касающихся жизни, воззвать ко всем, кто бы мог сказать что-либо в пользу обвиненного, прийти извести об этом или ходатайствовать за обвиненного. Имеется отрывок в Талмуде, который иллюстрирует этот путь. Это цитата. Есть предание. Пред наступлением субботы и праздника Пасхи они распяли Иисуса. И вестник предшествовал ему 40 дней, говоря, «Иисус будет казнен так, как занимался волшебством, обольстил Израиль и отдалил его от Бога. Пусть всякий, кто может дать какое-либо оправдание или прошение в его пользу, придет и представит эти сведения. Но не нашлось прошения оправдать его, и так он был распят перед наступлением субботы и праздника Пасхи. Ила сказал, «Неужели вы думаете, что он принадлежал к тем, за которого бы не искали ходатайства? Он был настоящим обольстителем, и всемилостивый Бог сказал, «Не щади его и не прикрывай его». Но дело Иисуса было поставлено иначе, так как он стоял близко к царству, и, как другие переводят, его место было рядом с имеющими власть. Эти легенды об Иисусе, несомненно, имеют в основе хорошо знакомый обычай Синедриона, процедура суда для жизни, принцип, который они должны были руководствоваться или судить, заключался в том, чтобы оправдать, а не осудить, сохранить жизнь, а не уничтожить. Этот народный обычай об обращении к тем, кто имел что-либо в пользу обвиненного, чтобы прийти и сообщить об этом, не был соблюден в деле Иисуса из Назарета. Поспешное осуждение, поддельный суд перед Синедрионом был в явном противоречии с правилами, которые должны были руководить их действия, являются фактами истории. Но в талмудском отрывке есть достаточно истины, что никто не решился предстать в его защиту, и что в великом кризисе, когда Мессия стоял на своем суде перед развращенными враждебными иудейскими правителями и правителями Великого Рима, никто не решился ходатайствовать о нем из-за страха перед иудеями. Это критическое время все, как овцы, были рассеяны, и даже ученики оставили его. В определенном смысле нас, Мессия и Спаситель, этот раб Иеговы, еще подсудим. Готовы ли мы, которые верим в Мессию, предстать как свидетели пред лицом враждебного иудейского и языческого мира? Готовы ли мы сделать прошение, чтобы оправдать его не только словами, но нашей жизнью, показав силу его Евангелия? Это, несомненно, даст нам на чем подумать. Теперь мы разберем фразу, которая ясно говорит о факте и образе его смерти – он отторгнут от земли живых. От нечестивых и преступных рук умер этот праведный раб Иеговы. Он отторгнут, как бы в средине своих дней. Повествование очень ясно, несмотря на некоторые взгляды либералов, неверующих, которые стараются нам объяснить, что он в сущности не умер. Он умер, он был отторгнут, он был наказан и поражен Богом. Подчеркивается его заместительный труд искупления. За преступление народа моего претерпел казнь. Вы осторожно заметите, что пророк пишет «за преступление моего народа». Этот отрывок может относиться только к Израилю. Это не Израиль, страдающий за свои собственные грехи. Это Мессия страдает за грехи иудеев. Добрый пастырь положил свою жизнь в первую очередь за мой народ, который он называет своим. Он пришел к своему народу, в свою страну, но его народ не принял. И теперь он обращается ко всякому или же к языческому миру. Этот раб Иеговы является спасителем мира. Наказание, которое должно было пасть на израильский народ за их грехи, пало на этого послушного раба. Он вкусил смерть за каждого человека. Много деталей относительно к суду, к казни Иисуса, были противоречии с иудейским законом. Закон запрещал иудеям избирать язычника царем. А также законом произносились сильнейшие проклятия на всякого, кто предал бы еврея в руки языческих властей. Но в этом случае они не посчитались законом или традицией и предали Иисуса римлянам на казнь через распятие. Обратите внимание на вопрос Пилата, римского правителя. «Царя ли вашего распну?» Они ответили: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Таким образом, Иисус был казнен по закону Рима. В 53 главе пророка Исаии мы читаем: «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его». Иудейские вожди не были удовлетворены всеми унижениями и страданиями, обрушившимися на Иисуса. И так они назначили ему гроб со злодеями. Историк Иосиф Флавий утверждает: «Хулящий Бога да будет побит камнями, и пусть висит на древе на протяжении всего дня, а затем пусть будет похоронен позорным образом». В своем невежестве и слепоте они осудили его как богохульника. И что еще могло быть более подходящим, как после смерти с преступниками похоронить его с ними? Но он погребен у богатого. Он был похоронен в гробнице богатого человека. Это указывает нам на необыкновенный случай, который поистине замечательный. Иудейские вожди наделили бы Иисуса таким же позором и поспешными похоронами, как и разбойников, распятых по правую и левую сторону Иисуса. Но римские власти отдали тело Иисуса богатому человеку по имени Иосифу из Аримафеи, который положил его в собственную гробницу в саду. Здесь мы видим согласие евангельского повествования с голосом пророка Исаии: «Только Бог мог это сделать». Отдав Иисуса в руки римлян на казнь, иудейские вожди потеряли контроль над обстоятельствами, ибо истинный контроль был в руках всемогущего Бога. Богатый человек пришел и отдал свою гробницу в собственном саду для места покоя тела Иисуса. Другой состоятельный человек пришел с драгоценными благовониями приготовить тело достойному погребению. Несмотря на то, что Иисус в своей земной жизни был бедным, он имел богатых друзей, которые показали себя во время его смерти. Повествование в Евангелиях дает нам еще одну деталь относительно гробницы. Ибо во время своей жизни и служения Иисус предсказал свое воскресение. Он сказал, что на третий день его тело воскреснет из мертвых. Иудейские вожди помнили эти причиняющие беспокойство слова. Поэтому они договорились с римлянами охранять гробницу от всякой попытки кражи тела Иисуса. Римляне ответили: «Вот стража, охраняйте, как знаете». Как жалки попытки людей, ибо они не могли уберечь эту гробницу и 10 000 солдат. Скоро гробница будет пустой, и Мессия будет жив. В 9 стихе пророчества Исаии в русском переводе написано: «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его». Здесь имеется немного другой оттенок, чем на древнееврейском языке. Буквально в оригинале сказано: «Он был с богатыми в своих смертях». Исследователи задумались над важностью этого слова во множественном числе, и некоторые использовали это как довод в пользу того, что раб Иеговы есть Израиль, взятый в общем, и слово «смерти» подчеркивает страдания и смерть многих из иудейского народа. Слово «смерти» в действительности означает двойную смерть. Внешнее страдание и унижение Иисуса является фактом, записанным в истории. Это была физическая сторона. Римляне пришли и тщательно проверили три тела, висящих на трех крестах. Они имели опыт в смертной казни. Они видели, что все мертвы. Копьем пронзили его бок, и потекла кровь и вода. Это было доказательство, что он мертв. Пророк сказал, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. И все же этот раб Иегова нес грехи всего мира и стал грехом за нас. То, что Бог ненавидит грех, был положен на него. Этот возложенный грех был причиной его духовной смерти. Он отдал свою душу в жертву за грех. Он перенес безмолвие неба и был оставлен Богом в то время, когда Он понес наши грехи в своем теле на древо. В этом большая тайна. Человек не может убить Бога, но Бог отдал себя за грехи мира. Он вкусил смерть. Физически эта смерть ему дорого обошлась. Духовно он отдал самого себя за вас и меня. Аминь.